Над гирляндой островов, которая с каждой минутой все больше распадалась, над 110 миллионами человек, которые очутились на бомбе замедленного действия площадью в 370 тысяч квадратных километров, над теми, кто напряженно прислушивался к тиканью часового механизма внутри этой бомбы, шла беспощадная и неумолимая перестановка фигур на доске сил. Игральная машина включилась для решения предполагаемой ситуации, учитывая все разрушения, бедствия и человеческие жертвы лишь с точки зрения изменений в расположении фигур на доске. В такой игре гуманизм не более чем один из ходов. Сейчас с доски должна была исчезнуть одна крепость, и из-за этой обреченной фигуры целый ряд государств мог очутиться перед новым политическим кризисом. Создались условия, когда при известных обстоятельствах чаша весов могла склониться на сторону Корейской Народно-Демократической Республики. Этим объяснялась нервозность южнокорейских главарей. Специальный посол отправился в Вашингтон. Военные представители посещали Гавайи. Если на Дальнем Востоке новая комбинация фигур на шахматной доске сумела вызвать бурю, то на противоположной стороне земного шара, в Европе, она вызвала легкое волнение. Состоялись откладывавшиеся было маневры НАТО. В Москве, Варшаве, Париже и Женеве происходили встречи на разных уровнях. Все они сводились к тому, чтобы избежать каких-либо военных действий вследствие гибели Японии. Но у них была и другая, тайная сторона. Предугадать, как сложится военно-стратегическая ситуация на Дальнем Востоке и какую роль в ней будут играть Соединенные Штаты Америки, Китай и Советский Союз после гибели Японии. Каждая страна передвигала фигуры, стараясь соблюсти свои интересы, и с тревогой наблюдала за соперниками. Конечно, все ожидали наступления нового равновесия сил с молчаливого согласия заинтересованных сторон. В особо серьезном положении оказалась стратегия Соединенных Штатов Америки на севере Тихого океана. Если исчезнет японский архипелаг, протянувшийся вместе с гирляндой Рюкю на 3000 километров вдоль восточного побережья Евразии, то Соединенные Штаты, потеряв на нем военные базы, будут иметь на этом обширном участке лишь два опорных пункта – Тайвань на западе и острова Мидуэй на севере, и ничем не будут отделены от берегов Сибири и Дальнего Востока, принадлежащих Советскому Союзу. В то же самое время для дальневосточной линии обороны Советского Союза японский архипелаг играл роль своего рода смягчающей зоны. Он в основном мог быть использован лишь для размещения американских военных баз, но почти не годился для ведения прямых военных действий. Итак, на линии большой протяженностью две великие державы окажутся лицом к лицу. Раскройте карты Дальнего Востока, найдите северный сектор Тихого океана и попробуйте закрыть пальцами гирлянду островов, окаймляющую восточную оконечность Евразии. Вы увидите, как обнажится побережье. Азиатский материк от восточной части Корейского полуострова до Приморья будет омываться водами Тихого океана. Попробуйте представить себя на месте лица, ответственного за систему обороны на этой новой обнаженной линии побережья. Японская проблема сказалась даже на столь отдаленных государствах, как Бразилия. Здесь, среди старых японских переселенцев, вдруг объявилась группа реваншистов, пустившая утку, будто японские войска наконец-то вторгнутся в Бразилию. Бразильцы японского происхождения заволновались, а потом, совершенно неожиданно, на авансцену выступила ЮАР. Нбайон, председатель специального комитета ООН, на несколько минут отлучился с заседания, длившегося уже около 8 часов, и встретился с советником господином Титова. Они познакомились при обсуждении проекта строительства железной дороги в Танзании. «Неприятное осложнение», — сообщил советник Титова, отводя Анбайона в дальний угол холла. «Получены сведения, что Южноафриканская республика тайно засылает отряды в Намибию». «Неужели просочилось?» Председатель сжал пухлые губы. «Этого не может быть. Даже в Совете по Намибии с этим планом никто не ознакомлен. Можно предположить лишь одно. Когда по решению Генеральной Ассамблеи начал работу специальный комитет, правительство ЮАР просто предугадало такую возможность. Намибия, некогда называвшаяся Юго-Западной Африкой, в прошлом германская колония, граничащая на севере с Анголой, на востоке с Замбией и Ботсваной, а на юге с Южноафриканской Республикой, после Первой мировой войны по решению Лиги наций стала подмандатной территорией Южноафриканской Республики. После Второй мировой войны в обстановке усиливающегося движения за освобождение африканских колониальных стран Генеральная Ассамблея вынесла решение о предоставлении ей независимости не позднее 1968 года. Однако Южноафриканская Республика не признала этого решения и даже урезала автономию коренного населения. Международный суд в Гааге в июне 1971 года вынес решение о незаконности оккупации Южноафриканской Республикой Намибии, но ЮАР, ссылаясь на свои имущественные права, продолжала оставаться в ее пределах. Организация Объединенных Наций на основании решения о передаче мандата на управление Намибией послала туда своего генерального комиссара. Так Намибия оказалась под двойным управлением. По решению Генеральной Ассамблеи, Замбия, опорный пункт национального движения в Южной Африке, вместе с соседней Танзанией приступила к разработке плана перемещения большого числа японских беженцев с охранной грамотой ООН в Намибию, поскольку Намибия де юре считалась подмандатной территорией ООН. Этот план преследовал две цели – выполнить гуманный долг и дать развивающейся стране хорошо обученных технических специалистов. «Я думаю, этот вопрос надо в срочном порядке поставить на обсуждение в нашем совете», — сказал председатель Нбайон, поднимаясь. «Одновременно и мы постараемся включить его в повестку дня в нашем комитете. Как бы то ни было, давайте обсудим этот вопрос с генеральным секретарем». Вдруг в холле сделалось шумно. Люди торопливо направлялись к выходу. «Что случилось?» — спросил господин Байон, проходившего мимо служащего. «В 6 часов начинается передача через спутник связи», — сказал тот на ходу. «Прямая передача из Японии. Сам Эд Хоркинс отправился на место событий. Говорят, потрясающе». «Пойдем?» — Китова сделал несколько шагов к выходу. «Постойте!» — Анбайон своей огромной рукой схватил советника за рукав. «Взгляните!» В углу холла, куда указывал председатель, он увидел миниатюрного, восточного вида мужчину с сидеющей головой, который, отвернувшись от потока устремившихся к выходу людей, смотрел в окно на красный, как кровь, нью-йоркский закат. Его тонкие плечи были бессильно опущены. Дужка снятых очков дрожала в руке. Мужчина вытащил из кармана платок и приложил его к глазам. «Господин Надзаки, особый член нашего специального комитета», — сказал Нбайон, понизив до шепота свой густой, низкий, характерный для африканца голос. «Только представьте себе в его положении. Гибнет его родина. Территория, на которой из поколения в поколение жили его отцы и праотцы. Горы, реки, джунгли, где спят духи предков. Все, все исчезнет. И домашние животные, и птицы, и дикие звери, дома, деревни, Токио, могилы, и обезьяны, и бегемоты. «Разве в Японии есть обезьяны и бегемоты?» — пробормотал советник Титова, но в его тоне не было иронии. Голос звучал печально и сочувственно.